Глава 7. След облака. В момент взрыва атомной бомбы 14 сентября 1954 года на Тосском полигоне мощное световое излучение испепелило и превратило в пыль все, что находилось на поверхности Земли в эпицентре, в том числе верхний слой самой почвы. Получился сильно нагретый, до 800 градусов по Кельвину, около 525 градусов по Цельсию, запыленный слой, который вихрем, образованным отраженной ударной волной, был поднят в воздух и превратился в пылевой столб. А столб соединился с облаком взрыва. Так, спустя несколько секунд после взрыва образовался атомный гриб. По свидетельству военных историков, максимальная высота этого гриба составила 12 километров, ширина 6. Через 15-20 минут после ядерного взрыва ножка гриба отделилась от шляпки. Оседая на землю, остатки облака и пылевого столба перемещались на восток. Генерал-лейтенанту Зеленцову, 1927-2017, в 1954 году было 27 лет. Но он уже имел опыт проведения исследований поражающих факторов ядерного взрыва, участвовал в ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне. А во время подготовки и проведения тосских учений в составе группы испытателей занимался установкой измерительной аппаратуры на различных расстояниях от эпицентра взрыва, снятием и обработкой зарегистрированных параметров поражающих факторов ядерного взрыва. Вот как вспоминал о тех событиях Сергей Александрович Зеленцов. «Закончив съемку картины взрыва, я в сопровождении дозиметриста и фотографа поехал на автомобиле по долине к эпицентру взрыва, периодически останавливаясь для съемки местности и опытных объектов, строений и техники с заключенными в них животными. Это было необходимо для подготовки экспресс-доклада правительству. Местность после взрыва трудно было узнать. Дымилась трава, бегали опаленные перепелки, кустарник и перелески исчезли. Меня окружали голые дымящиеся холмы. Ориентироваться было трудно, однако массовых пожаров не было, и дороги были знакомы. Сфотографировав перевернутые и отброшенные танки, разрушенные траншеи, поврежденную технику, пораженных животных, прошли в направлении эпицентра взрыва, который выделялся группой отдельно стоящих обугленных стволов деревьев, с которых ударом сверху были сорваны все сучья. Не доходя до зоны сильного радиоактивного заражения, пересекли дорогу, по которой перед нами прошли колонны наступающих. Было пусто и тихо, лишь пощелкивали радиометры, отмечая повышенный уровень радиации. Войска проследовали мимо эпицентра вне зоны сильного заражения. Непосредственно в зоне, примыкающей к эпицентру взрыва, земля была покрыта тонкой стекловидной коркой расплавленного песка, хрустящей и ломающейся под ногами, как тонкий ледок на весенних лужах после ночного заморозка. И на ней не было видно ничьих следов, кроме моих. Я ходил спокойно по этой корке, так как радиометр регистрировал уровень радиоактивности, не превышающий 1 рентген в час. Неудивительно, что офицер не боялся получить опасную дозу радиации, хотя в подобном его молодечестве и мало пользы для здоровья. Ведь главная опасность взрыва теперь таилась в шляпке атомного гриба, ставшей радиоактивным облаком. Куда именно пошло это облако? Где искать его следы? Как определить, заражена ли Оренбургская земля и в какой степени? На эти и многие другие вопросы долгих 3,5 десятилетия никто не давал людям ответа. Да и задавать такие вопросы в годы советской власти было попросту нельзя. 20 октября 1990 года мне, уже как автору статьи о проблеме последствий событий сентября 1954 года, довелось побывать в Ленинграде на второй конференции Комитета ветеранов подразделений особого риска. Его, этот комитет, напомню, создал и пробил в тогдашних партийно-правительственных верхах Владимир Яковлевич Бенцианов, участник тотских учений. На конференции я впервые получил точный ответ на вопрос, куда же полетело радиоактивное облако, шляпка тотского атомного гриба. Рассказал мне об этом Борис Федотов, выполнявший, будучи в 1954 году младшим сержантом срочной службы, особое задание командования. Служил он в Москве, в полку связи, бывал на разных испытаниях. Когда его вызвали в штаб для получения приказа, сказали: «Если боишься, откажись». «Нет», — ответил младший сержант Федотов. «Я солдат». И его отправили в Тотское проводить дозиметрию следа атомного облака. Подписку о неразглашении этой военной сверхтайны с него взяли даже дважды, и в Москве, и в Тотском, рассказывает Борис Алексеевич Федотов. В день взрыва позавтракали в 6 утра. Заехали на нашем ГАЗ-69 с водителем Иваном Беловым, за старшим лейтенантом, и на аэродром. Машина наша стояла рядом с вертолетом. Если бы облако пошло не по прогнозу, вертолет должен был нас взять и вместе с машиной высадить где надо. Дали команду. Как получим сигнал, лед идет. Радио, только на прием. Закоптили стекло, чтобы взрыв смотреть. Офицер спрашивает. «Хочешь почувствовать? Встань здесь, на бугре». Он бывал на Семипалатинском полигоне, знал, как это бывает. Летят бомбардировщик Ту-4 и 5 истребителей. На втором круге бросили. Через стекло всплеск, как молния сверху вниз. Лицо обожгло, словно ветром с костра. Уши сдавило, страшный грохот. Толкнуло туда и обратно. Отнял стекло, шар, а в нем все вращается. И два колечка от него быстро-быстро вверх и вниз. Огонь появился, ножка опустилась, а на горизонте все горит. Через час-полтора получили приказ идти за облаком. Не доезжая примерно 4 километра до эпицентра, развернулись и поехали вслед за облаком. У нас было 2 прибора, со шкалой ниже 1 рентгена и выше 1 рентгена. Первый прибор сразу зашкалило, второй вскоре показал 20 рентген. Старший лейтенант говорит, наденем противогазы. Идет он по земле, и 20, и 30 рентген есть, пятачками. Где максимальная радиация, брали образцы почвы и воды, а данные шифровали и передавали в штаб. Копье, я калибр, для вас срочное радио. Примерно о том же говорит и участник тотских учений Антонов. Слышали от дозиметристов, что им выдали приборы перед взрывом. У одного офицера была какая-то своя аппаратура. Во время учений показания всех дозиметров были нормальными. Видимо, они были отградуированы на определенную крайность. А у того офицера аппаратура зашкалила. Как он испугался, когда понял, что солдат это увидел. Вечером водку приносил, все просил, чтобы солдат никому ничего не говорил. «Километров 350 проехали в первый день», — продолжает Борис Федотов. «Ехали левее, то есть севернее, железной дороги. Движение на ней тогда было остановлено. На второй день зигзаги делали уже по 10 километров, облако рассеивалось. Земля была заражена пятачками. То меньше 1 рентгена, то вдруг 50. Самое время уточнить, какой 14 сентября дул ветер над Тотским полигоном. 13 марта 1991 года начальник Оренбургского гидромедцентра Ефимов в справке для облздравотдела написал. По аэросинаптическим данным за 11 часов 14 сентября 1954 года западная половина области находилась под влиянием передней части барической ложбины с холодным фронтом, смещающимся с европейской территории СССР на восток. Отмечался ветер западной четверти силой 30-40 км в час. Таким образом, преобладающее направление переноса воздушных масс в нижнем 5-километровом слое атмосферы 14 сентября 1954 года было с запада на восток с южной составляющей. Следовательно, радиоактивное облако, вероятнее всего, оказало влияние на Сорочинский, Грачевский, Красногвардейский, Александровский, Пономаревский, Шарлыкский районы. Итак, уже в начале 90-х можно было считать установленным фактом, что радиоактивное облако пошло на восток и северо-восток от Тотского и, разваливаясь по пути, заражало территории, перечисленных в справке гидромедцентра районов, относительно небольшими пятнами с уровнем радиации в них до 50 рентген. Но что самое страшное, определить, где именно находятся эти самые пятачки и в каком количестве, очень сложно. Не будешь ведь бегать с дозиметром по всей области. Не по всему, конечно, Оренбуржью, но хотя бы выборочно прошли ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Молчанова, Караваева, Михайловская. Вот цитаты из их доклада на первой научно-практической конференции «Медико-экологические аспекты последствий Тотского ядерного взрыва», состоявшейся в 1996 году в Оренбурге. Проведено радиоэкологическое обследование почвенно-растительного покрова в пределах предполагаемой центральной оси Тотского радиоактивного следа. Пробные площадки находились вблизи Маховки, Пронькина, Кинзельки, Грачевки-Яшкина, Султакая и Рождественки, расположенных, соответственно, в 4, 25, 35, 105 и 120 километрах от места взрыва. Содержание плутония в почвенно-растительном покрове обследованной территории Оренбургской области в 1,5-5 раз превышает уровень глобальных выпадений и укладывается в предел значений, отмеченных для населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 3 до 500 километров от аварийной зоны Чернобыльской АЭС. Нужны комментарии? После учений большая часть военных с Тотского полигона разъехалась. Местным жителям ехать было некуда. Они остались на своей земле. Растили овощи, держали скот. Словом, пропитанием обеспечивали себя сами. А вода в колодцах и родниках была всегда. Никто не думал о том, что привычные продукты, свои, природные, родные, вдруг стали опасными. Ведь начальство ни о чем не предупреждало. А между тем, с 55 по 60 год количество онкологических больных у нас в области выросло со 104 человек на 100 тысяч человек населения до 153. В полтора раза за 5 лет. Тенденция сохраняется и сейчас, да еще какая. В Оренбургской области на конец 2009 года число онкологических больных составляло 42 963 человека. Это 2% населения. Для сравнения, по России этот показатель равен 1,8%. Заболеваемость составляла уже 368 человек на 100 тысяч населения. Рост только за год 7,5%. С годами картина лучше не становится. По словам главного врача Оренбургского областного клинического онкологического диспансера Льва Кудякова, ежегодно в Оренбургской области выявляют 9 тысяч онкобольных. На сегодня в нашем диспансере на учете стоит свыше 60 тысяч человек. Это чуть больше 3% населения, и из них 350 детей. Среди российских городов Оренбург находится на 31 месте по заболеваемости и на 16 по смертности, отметил он в интервью оренбургскому информагентству РИА-56 2 февраля 2023 года, накануне Международного дня борьбы против рака. При всем при этом в 90-х годах многие скептики, особенно из числа ученых-радиобиологов, близких к правительственному финансированию, и отставных офицеров, не утерявших связи с Минобороны, не верили или не хотели верить во взаимосвязь тотских учений и роста онкологических заболеваний у жителей Оренбургской области. Желающие расстаться со скепсисом по этому поводу могут заглянуть в Тотский районный ЗАГС, как сделал это я еще в 89 году. Там есть книга регистрации смертей. Со второй половины 55 года, наряду с обычными причинами смерти, дорожно-транспортными происшествиями, пожарами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, в ней все чаще стали появляться рак желудка, рак пищевода, белокровие. И это только в Тотском районе. А ведь радиоактивное облако атомного взрыва пошло на северо-восток, в сторону Сорочинского, Красногвардейского, Новосергиевского районов и дальше, дальше, дальше. Следы Тотского радиоактивного атомного следа, ТРАСС, для него даже аббревиатуру придумали красиво, в переводе с французского ТРАСС и будет след, нашлись аж в Сибири, в районе Омска и Новосибирска. Это значит, что под подозрением остается весьма обширная территория на восток от Тотского, и нет никакой гарантии, что тот или иной участок поля, луга, леса, сельской улицы или городского квартала не заражен ошметками распадавшегося радиоактивного облака. Конечно, кому-то это может показаться неправдоподобным, особенно тем, кто живет далеко от западного Оренбуржья, Кыштыма, Чернобыля и прочих атомных мест. Но вот что написал начальник ветеринарного отдела Совета агропромышленных формирований Оренбургской области ПАУ 14 июня 1991 года в справке с прямолинейным и красноречивым названием об экономическом ущербе хозяйств области, расположенных вблизи Тотского полигона в связи с заболеванием крупного рогатого скота лейкозом. В большинстве колхозов, совхозов Сорочинского, Красногвардейского, Тотского, Новосергиевского и ряда других районов, расположенных вблизи Тотского полигона, ежегодно складывается крайне тяжелое положение с заболеваемостью скота лейкозом. Только в 90-м году по этим районам выявлено 14-23% реагирующего крупного рогатого скота от числа исследованных. В целом по области было выявлено 28 тысяч голов больных коров и телок, в том числе 18 тысяч в недавно названных районах, из которых незамедлительно на убой сдано 5200 коров, 12 тысяч телок не допущены до воспроизводства. Вследствие такого положения хозяйствам этих районов наносится ежегодный ущерб не менее чем в 6 миллионов рублей. Кроме того, на диагностические исследования ветслужбы области тратится более полумиллиона рублей. Ущерб от заболевания, как правило, складывается от снижения качества животноводческой продукции, недополучения молока, от вынужденного убоя и неполучения приплода. Считаем, что предрасполагающей причиной появления лейкоза в названных и ряде других районов области стали последствия ранее проведенных испытаний ядерного оружия на Тотском полигоне. Убытки даны, как вы понимаете, в миллионах советских рублей. В российских это будут уже сотни миллионов. Ежегодно. Словом, нет гарантии, что мы не пьем молоко от коров, питающихся травой, которая растет на радиоактивной почве. Нет гарантии, что мы не едим хлеб из муки атомного помола. Нет гарантии, что в воде наших родников не присутствует 30-кратное превышение среднего фона урана, как на стыке Сорочинского, Красногвардейского, Грачевского и Тотского районов. Нет гарантии, что дачники или грибники, взрослые или дети, сельчане или горожане с водой, грибами, фруктами, ягодами и овощами, со всем, что дает нам земля, не получают ежедневно радиоактивную отраву. Все Оренбуржье, похоже, стало зоной бедствия в том далеком 54-м году. И, вполне вероятно, продолжает ею оставаться. И не исключено, будет оставаться еще очень долго. Тотский район богат лесами, они летом полны ягодами и грибами. Ох, как собирают землянику в первые дни июля в тотских лесах местные жители и приезжие из соседних сел. Мороз идет по коже от этого зрелища даже в 30-градусную жару. Сопротивление материалам. 10 мая 90 года в Ленинграде стараниями ветерана тотских учений Владимира Бенцианова был создан комитет ветеранов подразделений особого риска. 20 октября вместе с Тамарой Злотниковой, тогда она была председателем комиссии по вопросам экологии Оренбургского областного совета народных депутатов, и Владимиром Труновым, учителем из села Пронькино Сорочинского района, в 17 лет ставшим свидетелем тотского ядерного взрыва, мне довелось побывать на учредительной конференции атомных солдат в северной столице. Ей тогда еще не вернули имя Петра I. Комитет, согласно его уставу, объединил бывших военнослужащих Советской армии и военно-морского флота, войск МВД и КГБ СССР, принимавших участие в войсковых учениях с применением ядерного оружия, испытаниях этого оружия и связанных по роду своей службы с ядерными установками и оружием, а также участников ликвидации последствий аварии на АЭС и других объектах атомной промышленности. Ветераны собрались в окружном доме офицеров, вспоминали свою опасную работу, рассказывали, как Минобороны ни в какую не желала признавать их подорванное здоровье результатом военной службы. А вечером, после того, как всю прессу, кроме меня, проходившего более как оренбуржец, нежели как журналист, вежливо попросили, на закрытом заседании приняли обращение к президенту СССР и генсеку ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Мы, оренбургская делегация, хотя и состоявшая всего из 3 человек, прекрасно осознавали, что представляем интересы сотен тысяч наших земляков, пострадавших в результате тотских учений. Поэтому требовали обратиться к руководителю СССР не только от имени военнослужащих, но и от лица мирных жителей Оренбургской области. Такой поворот дела взволновал руководителей комитета, и они упросили нас снять это предложение. Аргумент у них был простой и привычный. На атомных ветеранов, которых к тому времени отыскалось 200, у государства деньги, пожалуй, найдутся. А если просить еще и на гражданское население Оренбуржья, то могут не дать ничего. Тогда мы потребовали хотя бы напомнить Михаилу Сергеевичу о том, что незамедлительного решения ждут и проблемы мирных жителей Оренбургской, Семипалатинской областей, других регионов, где проводились атомные испытания. Наши требования, в особенности после того, как мы рассказали о последствиях Тотского взрыва для оренбуржцев, было принято единогласно. В кулуарах конференции Владимир Яковлевич Бенцианов сыпал перед Тамарой Злотниковой остротами и расточал ей комплименты. А после отозвал меня в сторонку, поправил очки с толстенными линзами-аквариумами и, понизив голос, спросил, кивнув в сторону нашей экологини. «Она хоть симпатичная, а то еще обидится на мои реверансы. Ведь я же не вижу ни черта, только силуэты». Зрение у Владимира Яковлевича стало садиться примерно через полгода после тотских учений.